Глава третья. События набирают темп. «Ладно, будем справляться с проблемами последовательно», — попробовал мыслить рационально Илья, пытаясь отделить в брошенном ему комке одежды рубашку от джинсов и свитера. «Дежавю какое-то. Опять общага, опять комитет. Хорошо год начался, нет слов. Но ничего, разберемся». «Только надо сначала одеться. В одних трусах качать права неудобно. Неужели это я вчера все так запутал и бросил под стул? Или комитетчики специально скомкали? И где же мои носки? Где носки, я спрашиваю?» «Так, стоп. Все делаем плавно и последовательно. Сейчас главное, чтобы меня не стошнило. Это сколько же я вчера выпил? Не помню». «Сначала танцевали на 9-м этаже, пили вино. Затем танцевали, кажется, на 11-м, и снова пили вино. Потом меня с какой-то компанией зачем-то понесло на улицу. Потом вроде опять что-то пили, какую-то дрянь. А потом ничего. Черная стена. Повеселился, называется». «Давай скорее!» — покрикивал сержант, комментируя неловкие попытки Ильи одеться. «В темпе, в темпе! Готов? Бегом в коридор! Я кому говорю?» Посмотрев на комитетчика полным злобы взглядом, Илья проигнорировал его команды и нетвердой походкой вышел в туалетный блок. Открыв до упора слегка подрагивающими руками холодную воду, он решительно сунул голову в раковину под тугую струю ледяной воды. Первое ощущение было как от удара током, но не обращая внимания на пронзительный холод, Илья тщательно протер лицо и свою больную коротко стриженную голову. Бытовое удобство армейской стрижки парень оценил и не хотел с ней расставаться даже после дембеля. Немного полегчало. Затем Илья долго с наслаждением пил восхитительно холодную с привкусом ржавчины водопроводную воду. Закончив с водными процедурами, он, нисколько не стесняясь открытой двери и глазеющих комитетчиков, сделал необходимые дела с белым керамическим другом. Тщательно застегнулся и лишь потом повернулся лицом к своим мучителям. Те процессу оправки не мешали. Видимо, комитетчики все же не были законченными садистами. Илья вышел из туалетного блока и, не обращая внимания на сделавшего вялую попытку перегородить вход рядового комитетчика, протиснулся обратно в комнату, где подобрал свою сумку, лежащую на полу у кровати с мятым бельем. Открыл боковую застежку и достал документы. На его счастье, удостоверение личности с зеленой офицерской чип-полосой на первой странице, карточка комитета полезности и студенческий билет – были на месте. «Еще раз повторяю, я офицер российской армии», — сказал парень, глядя сержанту прямо в глаза. «Вот, убедитесь», — Илья протянул документы. «Какого хрена здесь происходит? Вам утром 1 января больше делать нечего?» «Ага, офицер, вот заливает. Поди из ФСБ, не иначе». Коротко гоготнул второй полезник, даже не попытавшись посмотреть на документы. «Выполнял, небось, важное задание под прикрытием студента и имел иностранную шпионку, работающую под прикрытием студентки. Пошли скорее, офицер, автобус заждался. Если будешь выеживаться, сейчас наручники оденем». «Помолчи-ка, Федя». Сержант заинтересованно повертел в руках документы. В глазах у него отражалась отчетливая работа мысли. «На первый взгляд вроде все правильно, как ни странно». Сержант на несколько секунд задумался. «Правильно, потому что это я и есть. Фотографии не видите? Так подключитесь к чипу карточки. Свяжитесь с базой, наконец. Процедуры, что ли, не знаете?» Илья решил, что сейчас самым эффективным будет слегка надавить на комитетчиков. «Сержант, наливай-ка!» После долгой паузы сержант, видимо, принял какое-то решение. Полезник достал из кармана и показал Илье свое служебное удостоверение в развернутом виде, позволив внимательно прочитать фамилию, номер и разглядеть фотографию. «Проверить подлинность документов я сейчас не могу, да и некогда. Сканеров нам не выдали. В Москве объявлено спецположение. У меня четкий приказ по операции. Брать всех. Твои документы я должен изъять и передать начальству по прибытии. Оно разберется. Если соврал или документы поддельные, тебе же хуже». «Документы не отдам», — твердо сказал Илья. «Ваших полномочий на мой арест я не видел. Изымать документы и задерживать меня вы не имеете права». Илья окинул Полезников внимательным взглядом. «Стоят расслабленно, вооружены штатными телескопическими дубинками-шокерами. У сержанта кобура на поясе. Застегнуто. Рядовой стоит в двух шагах. Сержант совсем рядом. Подтянуть его резко на себя и ударить, как учили, головой в челюсть и сразу же левой рукой в солнечное сплетение. Затем сбить Федю, пока он там к своей дубинке потянется. И вперед. Дорога свободна. Может сработать. Да, наверное, процентов 70 на успех есть. Полезники выглядят не слишком грозно. С другой стороны, рукопашному бою в учебке учили далеко не в первую очередь, так, азы показывали. Ну и что потом? Если это какая-то облава, как намекнул сержант, то в коридоре могут быть еще полезники, они начнут стрелять. В любом случае придется разбираться. Его хорошо запомнили. «Хорошо», — согласился вдруг сержант, видимо, прочитав что-то в глазах у Ильи. «Странный ты тип. То ли студент, то ли офицер, то ли еще кто. Пусть с этим начальство разбирается. Я пожизненную карточку полезности вообще второй раз в жизни в руках держу. Забирай паспорт. Вдруг у тебя там в чипе действительно какие-то тайны прописаны. Отписывайся потом, что сканера не было и считать не мог. А вот студенческий и карточку я забираю. Извини, приказ. По прибытию сразу передам начальству. И это... Ты не шали, не надо. Вокруг студгородка оцепление. С 00:00 вступил в силу особый режим, в связи с чем все студенты срочно должны пройти переаттестацию на полезность. Наше дело доставить всех из общежития, а там тебя отпустят, если ты такой особенный. Лады? Пойдет, решил не упорствовать Илья. В конечном итоге он был уверен, что его фамилия стоит во всех комитетских и армейских базах данных со специальной пометкой. И просто так, в общем потоке, его никуда не загребут. А общаться с начальством в любом случае предстояло в ближайшие дни. «Тогда вперед!» Сержант сделал приглашающий жест в сторону двери. Выйдя на улицу, Илья убедился, что дела действительно творятся серьезные. Студгородок РХТУ был плотно оцеплен милицией. Из подъездов поодиночке и небольшими группами в 2-3 человека выводили студентов сотрудники комитета полезности и строили их на небольшом пятачке между тремя общежитиями. Причем происходящее непосредственно касалось только парней. Девушек тоже выводили из зданий, но далее их пропускали через небольшой коридор в живой стене за пределы оцепления и отпускали. Там они, по большей части, слонялись туда-сюда, названивая кому-то по мобильникам и, видимо, дожидаясь конца облавы. Момент был выбран идеально. Апатичные, с помятыми после вчерашнего лицами студенты выглядели дезориентированными и плохо понимали, что происходит, беспрекословно подчиняясь командам полезников. Ни о каком сопротивлении или бегстве не могло быть и речи. Милиция и полезники действовали быстро и четко. Когда набиралась группа человек в 40, к обочине дороги прижимался автобус, и под охраной нескольких сотрудников комитета всех быстро сажали в машину, чтобы уступить место следующей. Все было просто, буднично и безмолвно, и, видимо, от этого как-то особенно жутко. «Как овец на бойню!» промелькнула у Ильи мысль. Где-то он уже видел смутно похожую картинку на каких-то черно-белых фотографиях середины прошлого века, попавшихся на одном из сайтов. Долго ждать не пришлось. Серебристый туристический «Хундай» подъехал к бордюру, и Илья вместе с несколькими десятками товарищей по несчастью сел в салон. Все заняли свои места, и автобус тут же тронулся. «Слышь, а у тебя воды никакой нет?» — просипел ему на ухо парень, сидевший у окна. «Нет, а ты что, и попить с утра не успел?» — спросил в свою очередь Илья. «Ага, с этими успеешь. Из койки вытряхнули и погнали». «Та же история», — кивнул парню Илья. «Я, правда, из-под крана напиться успел, но голова раскалывается, сил нет. Может, у тебя хоть таблетка какая есть?» «Нету. А тебя вообще как зовут?» «Илья». «А меня Сергей. Блин, да что ж такое творится? Слушай, может, войну объявили, и нас всех сразу в военкомат везут?» «Не знаю». Илья поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее, и вдруг заметил, что сумка, которую он так и держал на плече, какая-то слишком тяжелая. Но вроде как, кроме документов, там ничего такого не могло быть. Он расстегнул молнию основного отделения и с удивлением уставился внутрь. Там лежала слегка начатая пластиковая двухлитровая бутылка пива. Когда и где он ухитрился ее достать или купить, Илья не помнил совершенно. Видимо, это было в то время, которое перегруженный алкоголем мозг начисто выкинул из памяти. Сосед заметил манипуляции Ильи и теперь вожделенно уставился на обнаружившийся трофей. «Держи!» — не стал его мучить парень. «Только мне оставь. И осторожно пей. Не свети бутылку над спинкой кресла. Отберут». «Спасибо!» — совершенно искренне сказал Сергей. По очереди, осторожно прикладываясь к горлышку бутылки, парни успели добить ее полностью как раз к тому моменту, когда автобус приехал к месту назначения. Ехать было недалеко, да и машин утром 1 января почти не было. Погода стояла отличная. Легкий, градусов в 10 морозец при ясном небе. Так что, когда автобус затормозил около украшенных полустертой красной звездой ржавых железных ворот в бетонном заборе, и высадил пассажиров, Илья чувствовал себя почти хорошо. Голова слегка кружилась, но уже не болела, а легчайший ветерок приятно остужал лоб. Место, в которое они приехали, было похоже на бывшую небольшую военную часть. За забором обнаружился плохо очищенный от снега плац, на котором сейчас толпились студенты. Два четырехэтажных кирпичных здания казенного вида. Чуть в стороне находились закрытые гаражи с пятью большими воротами, по всей видимости предназначенные для грузовой техники. Ворота и крыльцо одного из домов охраняли сотрудники комитета. Ждать пришлось еще около часа. Лишь когда последняя партия студентов разгрузилась из автобуса, ворота закрыли, а к небольшой деревянной трибуне подошел мужик лет 40 на вид, в форме майора комитета полезности. Просить о тишине ему особенно и не пришлось. Ожидавшие хоть какой-то информации люди быстро затихли сами, ограничиваясь лишь тихим шепотом. Близко к трибуне никому не давали подойти пара десятков рядовых комитетчиков и милиционеров с дубинками. Похоже, операция была совместной. Одному комитету явно не хватало наличного состава. «Господа студенты! Прослушайте, пожалуйста, следующую информацию», — ровным тоном сказал майор. Слышно его было хорошо, причем голос доносился со всех сторон сразу. Видимо, где-то были смонтированы портативные усилители звука от закрепленного на трибуне микрофона. Народ на плацу замер, боясь упустить хотя бы слово. «В связи с резко обострившейся международной обстановкой на всей территории России с 0 часов 1 января введено особое положение. Указ об этом подписан президентом и официально опубликован в Российской газете. Таким образом, несколько часов назад он вступил в силу. Хочу сказать, что этот указ касается не только студентов, а всех нас, всех граждан России. Международная обстановка накаляется. Не исключены военные столкновения между ведущими державами. Хочу отметить, что о войне России с кем-либо речь в данный момент не идет. Но жить так, как будто ничего не случилось, мы себе дальше позволить не можем. В связи с произошедшими и происходящими событиями, полезность каждого гражданина своей родине должна быть пересмотрена. Мы не можем больше позволить некоторым гражданам заниматься бесполезной и неэффективной деятельностью. Благородная задача – помочь каждому гражданину принести наибольшую пользу своей родине в эти трудные времена возложена на Комитет полезности Российской Федерации. Каждый из вас, я уверен, сейчас спрашивает себя, как это касается меня лично, как я могу помочь государству. Так я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Сейчас вас небольшими группами будут вызывать в канцелярию и выдавать личные предписания. С кем-то проведут собеседование. В жизни некоторых, возможно, ничего не изменится. Другие получат направление комитета на иные участки работы или дополнительную нагрузку. Самая главная ценность России – ее граждане. Поэтому формализма в работе мы допускать не имеем права. С каждым будет решено в индивидуальном порядке. Речи о принудительных отчислениях или каких-то репрессиях не идет. Все это временные меры, вызванные последними событиями. После собеседования и выдачи предписаний вам вернут ваши документы. Вот, собственно, и все. Ожидайте оглашения своих фамилий и проходите в канцелярию. Майор указал рукой на крыльцо первого из зданий. Затем он торопливо сошел с трибуны и скрылся в здании. Минут через 20 стали вызывать. Сначала зашли 40 студентов. Затем минут через 15 еще человек 30. Когда стали вызывать третью группу, двери в торце здания канцелярии распахнулись, и оттуда стали выходить студенты, вызванные первыми. Милиционеры быстро организовали коридор до выхода из ворот, но помешать общению не смогли. «Ну, что там?» – закричали из толпы. «Повестки!» – невесело отозвался кто-то из вышедших. «Выдают под подпись за неисполнение срок. Кому куда, кого в армию, кого на производство. В основном-то армия. У нас только двоих отличников не тронули». Немного поредевшая к тому времени толпа заволновалась и зашепталась. Но в этот момент громкоговоритель выкрикнул имя и фамилию Ильи, и он с очередной группой студентов вошел в канцелярию. Внутри долго ждать не пришлось. Парни поднялись на второй этаж, и тут Илья обомлел. С конца коридора к ним быстро подбежал подполковник в форме ВВС с коммуникатором в руке. И этот подполковник был Илье очень хорошо знаком. «Липатов? Максим Петрович?» «Илья!» На глазах изумленных до нельзя студентов офицер по-мужски крепко обнял Илью. «Бегом за мной! Угораздило ж тебя!» Рявкнул Липатов, отстраняясь, и побежал вниз. Илья догнал его уже у самых дверей. Оцепление пропустило их через ворота беспрекословно. За оградой уже стоял УАЗ, носорог с армейскими номерами. Подполковник и Илья сели на заднее сиденье, и машина быстро рванула с места. «А куда мы едем?» – спросил Илья Липатова. «И где мои документы? Их изъяли при облаве». «Если тебе что-то срочно надо, то к тебе домой. Документы у меня. А вообще нам надо в аэропорт. Через 3 часа в Архангельск уходит борт из Чкаловского. Мы должны на него успеть. Ваш бывший взвод снова срочно собирают. Можешь, кстати, считать себя мобилизованным». Илья помолчал немного. В голове вертелась куча вопросов. Учеба, облава на студентов, Аня. «Товарищ подполковник», — сказал наконец он, «объясните прямо, что все-таки происходит? Я ничего не понимаю». «Объясню», — улыбнулся Липатов. «Тут такие дела творятся. Честно говоря, все это государственная тайна. Но ты уже и так весь в подписках, как барбос в блохах. А будет еще больше. Начнем сначала. На Альвале произошло масштабное восстание общественных рабов. Они с высокими все же вцепились друг другу в глотки. Корабль, который сейчас на орбите Земли, это не корабль единой альваландской расы. Это альваландские гильдейцы. «Так получается, что китайцы влезли в инопланетные разборки?» — подумав, спросил Илья. «Эх, если бы только китайцы!» — покачал головой офицер. «К сожалению, в них все влезли, причем по полной программе. Американцы, европейцы и японцы приняли просьбу о помощи от аристократических семейств высоких. Китай и Индия из своих соображений решили поддержать восставших рабов. Для альваланских аристократов и американцев выигрыш в этом конфликте означает сохранение лидерства в будущем. Для китайцев и альваланских рабов победа дает возможность подняться и стать гегемонами на обеих планетах. Причем, если Китай возглавит борьбу альваланских повстанцев и победит, то родится такая новая поднебесная империя, которой еще не знала история. С ресурсами, технологиями и, возможно, открытым рынком сбыта в виде целой планеты, Китай будет абсолютным лидером. «А как же Россия?» – поинтересовался Илья. «А вот здесь и начинается самое веселое», – усмехнулся Липатов. «России оба лагеря в ультимативной форме предложили присоединиться к себе, сдать технологии Самойленкова и открыть для работы главный гравикосмодром. А Америка пошла дальше. Она национализировала «Паладин». Сейчас это американский боевой звездолет – священная демократия». «А что с Ямато? Он пока еще остается международным?» – волнуясь спросил парень. «Нет больше Ямато, Илья. Вчера спецназ ВВС России провел спецоперацию по, так скажем, смене экипажа звездолета, после чего Россия заявила о его национализации для обеспечения собственной безопасности. Теперь корабль называется «Варяг». Понимаешь теперь, что в мире творится?» «Ёкарный бабай!» — от души сказал Илья. «Не то слово!» — согласился Липатов.